Глава 5. «У вас есть на примете толковые девушки?» – уточнила я у экономки. «Такие, которых не пришлось бы обучать несколько недель подряд». «Думаю, найдутся», – кивнула она. «В деревнях узнаю, кто готов зимой в поместье поработать». «Хорошо. Узнавайте, нанимайте». Приняла я решение. Мысли об оплате старательно гнались из головы. «Потом. Я подумаю об этом потом, когда придет время расплачиваться». «Угу». «Слушаю, ваша светлость», – почтительно откликнулась экономка. «Передайте управляющему, я хочу его завтра видеть после обеда», – вспомнил я о договоре с герцогом. «Пусть на всякий случай захватит документы на поместье». «Конечно, ваша светлость». Экономка ушла. Я нехотя поднялась из кресла, подошла к окну. Небо, недавно голубое и чистое, затянуло тучами. Ночью обязательно пойдет дождь. Холодный осенний дождь. Такой лучше пережидать в поместье перед разожженным камином, а не в холодном крестьянском доме, греясь полусырыми дровами. Интересно, герцог действительно согласился выслать своих племянников в мою деревню? Или он просто не хотел терять лицо в гостях? В любом случае, нужно отправить к нему Алика. С моими указаниями, конечно. Пусть мужчины пообщаются, а там видно будет. В крайнем случае, прикажу крестьянам, чтоб герцогских детей не обижали. Хотя тут еще кто кого обидит, с таким-то гонором. Я вздохнула. Эх, вернуться бы на землю и забыть обо всем, как о страшном сне. Нашли талантливого управленца, блин. Боги, мироздание или кто там меня сюда закинул, старательно молчали. И правда, зачем им отчитываться перед какой-то попаданкой? Закинули в другой мир, и пусть там пашет на благо поместья. А не будет пахать, помрет от голода. Все просто. Чтоб вас всех, выругалась я. Ужинать не хотелось. Читать не было настроения. Я вызвала служанку, переоделась с ее помощью, залезла под одеяло и попыталась уснуть. Получалось плохо. Голова была забита мыслями обо всем сразу. И о припасах, и о прислуге, и о наступавшей зиме, и о непонятном поместье, в котором я оказалась. Едва попав в него, я облазила все, от подвалов до чердака. Ничего интересного не нашла. Вот совсем ничего. В прочитанных мной книжках подобные дома имели тайники, потайные ходы. Да хотя бы необычное прошлое. Здесь же... Моему мозгу надоело напрягаться. Он отключился. И я все же уснула. Снилась мне земля. Мой дом, моя родня. Мне показывали их жизнь, словно кадры из кинофильма. Причем моего желания не спрашивали. Просто давали картинку. Мол, смотри, они все спокойно справляются без тебя. Так что... А вот что так что, я не поняла. Проснулась утром. Сволочи. Угрюмо пробормотал я. Все сволочи. На душе было паршиво. Настроение укатилось куда-то ниже плинтуса. Мной, как пешкой, играли высшие силы, и никому не было интересно мое мнение. Я мрачно посмотрела за окно, увидела, что ничего хорошего там нет, и вызвала служанку. Следовало привести себя в порядок перед завтраком, да и обдумать разговор с Аликом тоже надо было. Ведь герцог ждет от меня конкретных действий и предложений, и надо донести их до моего управляющего, так что времени на недовольство жизнью уже не оставалось. Прибежавшая служанка помогла мне вымыться в большом чане, наполненном горячей водой. Затем вытерла меня махровым полотенцем, подала байковый халат. И уже в спальне я переоделась в домашнее платье, темно-коричневое, ненарядное, но при этом и не маркое. Приближались холода. По ночам уже было некомфортно спать даже под одеялом. Когда я вернулась из ванной, или мыльни, как ее называли в этом мире, другая служанка уже разожгла камин, и воздух значительно потеплел. Позавтракала я в своей спальне, ела все, что попадалось под руку, не обращая внимания на содержание. Здесь же и уселась читать с очередной обучающей книгой в руках. Не хотелось никуда выходить, да и чем-то заниматься тоже. Вот так бы сидеть вечность у огня, греться, расслабленно смотреть на всполохи или читать. Но оторваться все же пришлось. Сначала на обед, внизу в обеденном зале, в полном одиночестве, а затем и на общение с Аликом, сразу после этого обеда. Алик пришел вовремя, перешагнул порог гостиной, в которой я его ждала, степенно поклонился и прогудел. «Ваша светлость, мне сказали, вы хотели меня видеть». «Хотела», — кивнула я. «Мне нужен ваш совет, Алик. Вы тут всех соседей знаете. Вчера у меня были гости. Семья герцога Арнольда Торншартака». Я рассказывал не спеша, припоминая все подробности. Алик внимательно слушал.